Глава 7. Битва за мусорный контейнер. Как стало известно нашим корреспондентам, сегодня утром в районе Шоссейной улицы группа неизвестных расстреляла из автоматов пожилого бродягу, копошившегося в мусорном бачке. Невольными свидетелями происшествия стали муниципальные мусорщики, чудом оставшиеся в живых. Неужели в наших отходах можно найти... Газета.ру. Что произошло на Гальяновской улице? По свидетельству очевидцев, в течение примерно 10 минут там шел настоящий бой, сделавший бы честь самой настоящей войне, после чего вся улица была взята под полный контроль объединенных сил великих домов. Пресс-службы главных семей тайного города хранят подозрительное молчание, отделываясь общими фразами о нештатной ситуации. Однако наблюдатели полагают, что... Тигратком. Недостроенное административное здание, Москва, Каширское шоссе, 1 августа, среда, 13:05. 20 башен ониксового замка Кадав на мгновение отчетливо высветились на фоне мощной красной зарницы и без следа растворились среди нависающих над озером черных облаков. Только за последнюю минуту погонщик рабов насчитал уже 6 таких вспышек. Плевок дракона? Или дыхание дракона? Ктулху плохо разбирался в боевой магии великих домов. Он просто знал, что раз появилась зарница, значит, союзники используют что-то, связанное с огнем. Небо за скалами полыхнуло вновь. Вчера в полдень на перевале Ком гарки темного двора сожгли 2 моих легиона, глухо произнес Ситри. Сформировали подвижное кольцо саламандры чудовищной мощности и сжимали его до тех пор, пока не осталось никого. Ситри помолчал, угрюмо теребя боевой пояс. Там плавились даже мечи мертвых демонов, Шапнигурата. Его когорты прикрывали нас справа. Снова пауза. Они тоже влипли. А сам Шап? Осведомился Ктулху. Погонщик рабов знал, что даже самое мощное кольцо саламандры не способно причинить особого вреда иерархам Кадав. Не для того великий господин наполнял ненавистью их тела, чтобы горели они глупыми поленьями на радость ублюдкам из тайного города. «Шап пытался прорваться на юг, а я шел на север», — ответил Ситри. «Блем сумел проскочить и вынести меня». Повелитель 60 легионов, от которых осталась разве что 10-я часть, потрепал по холке свою саранчу. «А Шаба взяли навы». Очень длинная пауза. «Мы всю ночь слышали его вопли». Шап-Нигурат, старый задира, с огромным горбом и головой козла. Большой любитель игры в кости и крепкой северной медовухи. Ктулху поежился. «Великий господин сумеет вернуть его кровь, если сам уцелеет», — неразборчиво пробубнил Ситри. «Что ты сказал?» «У меня было видение. С первыми лучами солнца великие дома сотрут замок Кадав с лица земли». Ситри развернул саранчу в сторону зарниц. «Так что прощай, Ктулху. Вряд ли наша ненависть спасет нас от мести великих домов». «Опасные речи. Очень опасные. Верность Азактоту иерархи впитывали с каждой капли золотого корня. Его ненависть становилась благословением, и в душах не было места неверию. Или было?» Помятый шлем Ситри и его мертвые обреченные глаза ясно свидетельствовали. Петля сомнений сдавила гордого повелителя 60 легионов. Многое, очень многое может измениться в проклятой душе иерарха Кадав, видевшего, как небо превращается в камень, а камень в кипящую лаву. В душе, привыкшей к победам и теперь раз за разом испытывающей горечь поражения. «Пока жив великий господин, они ничего не смогут нам сделать!» — крикнул погонщик рабов. «Вот именно!» Ситри поскакал в бой. В безнадежный, отчаянный бой, который вели остатки гиперборейской армии с объединенными силами великих домов и магических человских кланов. самую гущу сражения, где под ударами колдунов дрожала земля и становилось ядовитым небо, где не было пленных, ибо философия войны на взаимное уничтожение исключала само это понятие. Черные башни Кадав вновь вырисовались на фоне ослепительной зарницы. Погонщик рабов привстал на стременах, отчего его мощный хвост резко вытянулся вверх, с ненавистью посмотрел на своих подопечных и щелкнул бичом. «Шевелитесь, презренные!» Толпа разноплеменных простолюдинок, окруженная и подгоняемая тощими всадниками, продолжила свой путь к берегу священного озера, где их ждал носящий желтую маску. Среди них были и пленницы, свезенные во владение великого господина со всех концов земли, и вольные крестьянки, которых отступающие гиперборейцы согнали с родных мест, и даже знатные гиперборейки, братья которых бились сейчас с армиями союзников. Погонщику рабов приказали собрать всех женщин, которых он сумеет найти. Всех женщин. Как можно больше женщин. Ктулху не знал, что именно собирается сделать ближайший ученик Азактота с этими рабынями. Ключник замка Кадав, как и сам великий господин, не часто раскрывал свои планы. Но погонщик понимал, что если носящий желтую маску, вместо того, чтобы сражаться с врагами, лично занимается этим делом, то предстоящий обряд очень важен для Азактота. Бич снова щелкнул. «Быстрее, подлые твари!» На берегу священного озера, прямо у кромки воды, стояла арка, вырезанная из цельного куска янтаря. Она была хрупка и величественна. Ее своды украшали главные символы Кадав, а контуры слабо дрожали в неясном свете укрепленных вокруг факелов. Но дело было не только в плохом освещении. Приблизившись к арке, Ктулху всей кожей ощутил колоссальное количество энергии, пронизывающей изящное строение. Энергии, которой бы с лихвой хватило на распыление десятка навов, но которую великий господин повелел сконцентрировать здесь, на берегу священного озера. «Что же он задумал? Да защитит нас всех его ненависть. Может, какой-нибудь чудовищный обряд, который разом сметет с лица земли великие дома?» К арке вела короткая дорожка, выложенная квадратными белыми плитами. Погонщик рабов присутствовал при ее строительстве и видел, как носящий желтую маску лично, с величайшей осторожностью, непрерывно бормоча заклинания, выкладывал этот путь. И принес столько жертв, сколько плит было использовано. Под каждой из них лежало одно сердце. Прямо напротив янтарной арки, ровно в 7 шагах от берега, вырастал из воды массивный черный трон. В отблесках факелов он казался продолжением сумрачной воды священного озера, но на самом деле был создан из божественного оникса, плоть от плоти черных стен замка. На троне неподвижно и неестественно выпрямившись, сидела высокая женщина в ослепительно белой одежде. Длинный подол платья плавно струился по ступенькам трона прямо к воде, но не касался ее. Красивые руки женщины были обнажены, а предплечья густо покрыты магическими татуировками Кадав. Голова плотно укутана белым платком, глаза закрыты, а холодное лицо с тонким длинноватым носом, высокими скулами и заостренным подбородком было спокойно и умиротворенно. Казалось, женщина спит или зачарована, или готовится к сложнейшему аркану. Красавица на троне была чистокровной гиперборейской ведьмой, одной из наложниц Азактота. И толпящиеся на берегу простолюдинки взирали на нее с благоговейным ужасом. «Это все, что у нас и есть?» Носящий желтую маску презрительно посмотрел на толпу рабынь. «Через полчаса тощие всадники пригонят еще столько же!» — угрюмо ответил Ктулху. Он уже догадался, что к боевым действиям церемония носящего желтого маску не имеет никакого отношения. «И сколько их будет?» 200. Потому как качнулась маска, погонщик рабов понял, что ключник замка Кадав недоволен. «Нам нужно провести 3 обряда, Ктулху, 3. Ты знаешь, что я с тобой сделаю, если мне не хватит жертв?» Три обряда? Азак тот хочет укрыть своих наложниц от великих домов. Великий господин смирился с поражением. Ктулху сам испугался собственной мысли. Нет, он просто думает о будущем. Теперь погонщик рабов понял смысл предстоящей церемонии. Он прищурился на зарнице и переложил бич из одной руки в другую. «Это все рабыни, которые у меня есть. А если их не хватит, то пусть меня защитит ненависть великого господина». Носящий желтую маску отвернулся. «Собери их у начала дорожки». Ктулху развернул саранчу. «Славьте великого господина, жалкие твари!» Бич погонщика рабов щелкнул, и простолюдинки повалились на колени. «Он смешает вашу кровь со своей, и вы будете прокляты вечно! Что может быть прекраснее? Славьте великого господина, мерзавки! Славьте щедрость его ненависти!» С одного из островов озера поднялась стая ужасных черных птиц и, наполнив воздух протяжными криками, направилась за скалы, в сторону зарниц. Женщины с тоской посмотрели им вслед. Оттуда, из-за скал, шло избавление. Оттуда наступали армии великих домов. Но эта стая птиц Ленга означала, что гиперборейцы продержатся еще чуть-чуть. Может, лишний час, может, лишнюю минуту. Но продержатся, чтобы дать возможность завершить эту церемонию. Ибо так повелел Азак Тот. Носящий желтую маску поднялся на арку, воздел руки и стал медленно читать заклинания. Негромкие слова, произносимые на древнем Азаме, не долетали до погонщика рабов, сливаясь в неясный гул. Он лишь чувствовал, как оживает запрятанная в янтаре чудовищная энергия, как густеет воздух. Видел, как засветились изнутри белые плиты, словно вспыхнули спрятанные под ними сердца жертв. «Ктулху!» Погонщик рабов вытолкнул на дорожку первую женщину. «Иди!» «Открой свою душу!» Гремел голос, носящего желтую маску. «Прими кровь великого господина!» Несчастная рабыня, неспособная сопротивляться повелению второго по силе гиперборейского мага, обреченно брела по белым плитам. «Отдай ему свой страх! Прими его ненависть!» «Достойна ли ты стать сосудом семени его?» Шаг, еще шаг. Женщина вступила под арку, и могучая сила разорвала ее в клочья. Янтарь окрасился первой кровью. «Недостойна», — пробормотал Ктулху и пинком отправил в путь следующую жертву. Сложнейшее заклинание, созданное носящим желтую маску, программировало идущих по дорожке женщин на то, что в каждом третьем поколении у них будет рождаться гиперборейская ведьма. Перерожденная наложница великого господина. Вот только не каждая женщина сможет принять это заклинание. Следующая рабыня разделила судьбу первой. Ктулху вытолкнул очередную жертву и зевнул. Случись здесь еще кто-нибудь из иерархов Кадав. Можно было бы и пари заключить, например, какая по счету претендентка подойдет. Но не предложишь же это носящему желтую маску. «Прими его ненависть. Достойна ли ты стать сосудом семени его?» Девушка прошла через арку. «Какая по счету? 19-я или 21-я?» Погонщик рабов давно сбился. «Совершилось!» Ктулху с любопытством посмотрел на рабыню. «Обычная девица. Худая, грязная, ничего выдающегося. Даже тощие всадники вряд ли бы польстились на ее прелести». «Пусть твоя кровь сольется с семенем его!» Девушка сделала еще один шаг, но в воду не упала. Под ее ногами возник тонкий ледяной мост. Жертва сделала 7 шагов и остановилась у подножия трона. Сидящая на нем гиперборейская ведьма открыла блеснувшие золотом глаза. «Во имя жизни вечной ненависти!» Губы наложницы великого господина дрогнули в презрительной усмешке. Она разглядела ужас во взгляде рабыни. «Пусть свершится воля Азак Тота!» Ведьма извлекла из складок платья кинжал и протянула его девушке. Рабыня нерешительно взяла оружие, несколько секунд смотрела в золотые глаза наложницы, а затем с силой вонзила клинок в ее проклятое сердце. Белая одежда ведьмы окрасилась красным. «Ярость великого господина благословит эту жертву!» Носящий желтую маску опустил руки. Несколько тощих всадников схватили под руки девушку, отобрали у нее кинжал и потащили по берегу к замку. Ее бросят в темницу с остальными рабами. Тело ведьмы завернули в черное покрывало и положили неподалеку от арки. На трон взошла следующая наложница Азактота. Ктулху сплюнул и вытолкнул на дорожку очередную жертву. «Если церемонию переживет каждая 20-я, то хватит даже 1 сотни рабынь!» «Это было на Сейд-озере», — прошептала Вероника. Ктулху, речь которого текла в плавном повествовательном тоне, подпрыгнул. «Ты вспомнила?» «Я была там», — улыбнулась Вероника. «Я была там несколько лет назад и чувствовала, что это место мне знакомо». Она провела рукой по бритой голове. «Но тогда я понятия не имела, насколько оно мне знакомо». Пальцы замерли на подписи «Азактота». «Сейчас, когда ты рассказывал эту историю, я снова вернулась туда, на озеро. Я видела скалу, на которой стоял Кадав, и ледяной огонь. И тебя, безжалостный погонщик, я видела тебя». Ктулху подошел к девушке, присел перед ней на корточки и взял в руки ее холодную кисть. «Назови имя». Это было произнесено с мягкой требовательностью. «Назови имя той, чьими глазами ты увидела замок Кадав». Вероника прищурилась и негромко ответила. «Тасмит». «Тасмит!» Ктулху шумно вобрал в себя воздух. «Повелительница первого греха, любимая наложница великого господина!» Он опустился на колени и поцеловал ногу ведьмы. «Воистину, Вероника, в твоих жилах течет лучшая кровь Гипербореи!» Губы девушки скривились в усмешке. «Этого недостаточно, погонщик, и ты это знаешь. Мне нужны рабы». «У тебя они будут», — кивнул Ктулху, поднимаясь с колен. «Но сначала нам необходимо раздобыть золотой корень». «Стим», — поправила собеседника Вероника. «Здесь его называют Стим». Она взглянула на часы. «У нас еще есть время. Нужно дождаться вечера». «Хорошо». Девушка поднялась, подошла к оконному проему и посмотрела на суетливое Каширское шоссе. Когда-то, давным-давно, еще в имперские времена, на этом участке принялись строить нечто большое, капитальное, возможно, даже грандиозное и действительно нужное. Но денег, как это часто бывало в те времена, не хватило, стройку заморозили, и сейчас она выглядела дурацким памятником самой себе, уныло протягивая к равнодушному московскому небу бетонные кости. Заброшенный объект стал идеальным укрытием для беглецов. Ктулху проводил ведьму взглядом, нерешительно помялся и уселся на пол. «Какое бестолковое тело! В своем истинном обличье ты был бы здесь неуместен», — усмехнулась Вероника. Погонщик рабов засопел. «Но ты прекрасен». «Ты на самом деле так считаешь? Разве я стану лгать иерарху Кадав?» Это небесспорное заявление Ктулху прокомментировал невнятным ворчанием. В жилах прелестницы текла кровь Тасмит, а наложницы великого господина славились чем угодно, но только неправдивостью. Вероника рассмеялась. «Я знаю, о чем ты думаешь, погонщик рабов». «Неужели?» «Ты думаешь, что моей силы хватит для создания безмолвной метели, в которой ты смог бы сбросить с себя это детское тело и предстать передо мной в своем подлинном облике?» Ктулху резко вскочил на ноги. «Я сам могу создать безмолвную метель!» «Твоя сила потребуется для другого!» Вероника томно потянулась. «Враги вокруг нас, погонщик рабов, и мы обязаны...» Вспышка золотых глаз обожгла Ктулху. «Мы обязаны оставить на земле божественное семя Азактота. на случай, если наша миссия не увенчается успехом.